Егор Колтовской. Червонный валет. Из записок следователя. Однажды поздно вечером на одной из больших улиц города Симферополя, возле ворот одного дома, вблизи местной почтово-телеграфной конторы, стояла запряженная парой почтовых лошадей перекладная. Совершенно молодой еще парень-ямщик, одетый в армяк ямщика с бляхами, нетерпеливо поглядывал то на ворота дома, то на разгоряченных быстрой ездой почтовых лошадей. Кругом стояла тишина, изредка только нарушаемая шагами какого-нибудь запоздалого прохожего. Один из них, чиновник почтово-телеграфной конторы, проходя мимо перекладной, полюбопытствовал узнать у ямщика, кого он ожидает. «Да только что привез с вокзала железной дороги вашего же чиновника, который возил туда почту с почтальоном», — ответил ямщик. «Они сказали, чтобы подождать их здесь, пока сходят к себе переодеться». Удивленный таким объяснением ямщика, чиновник, зная, что в этом доме, имеющем проходные на другую улицу ворота, никто из его товарищей по службе не живет, подошел ближе к ямщику. Но едва он взглянул на перекладную, как на дне ее увидел совершенно разделанный пустой казенный чемодан, в котором обыкновенно возилась денежная почта. Сообразив, что почта похищена, чиновник бросился дать знать о случившемся в контору. Через несколько минут вся почтово-телеграфная контора пришла в движение. Дали знать в полицию. Расспрашивали подробно ямщика и осматривали пустой чемодан. По наведенной тут же справке из него оказалось похищенным казенный постпакет с 75 494 рублями 5 копейками денег, кроме 3965 рублей проштемпелеванных кредитных билетов, отсылавшихся для уничтожения в Государственный банк, и 2500 почтовых марок. На дне чемодана было найдено 2 письма, писанных рукой отвозившего в тот день на вокзал денежную корреспонденцию чиновника Ивана Буйницкого. Но одно из писем было адресовано на имя начальника конторы, а другое — товарищам по службе. Письма эти были написаны на казенных бланках почтовой бумаги, аккуратно сложены и запечатаны. Очевидно, Буйницкий всунул их в чемодан в то время, когда вынимал из него постпакет с деньгами. В обоих письмах он бронил заведенные в почтово-телеграфной конторе порядки, бронил своего начальника и подсмеивался над тем, как он со своими чиновниками будет удивлен, когда вместо похищенных денег они найдут в чемодане его письма. «А денег-то вы не найдете. Они тю-тю, далеко от ваших рук. Я-то рассчитывал прихватить 200 тысяч или и больше. Да обстоятельства так сложились, что я должен спешить и довольствоваться меньшим». Этими словами закончил он одно из своих писем, очевидно, написанных еще до совершения преступления. Буйницкий был так уверен в удачном исходе задуманного им преступления, что в письмах выражался о нем как о факте, уже свершившемся. Не было никакого сомнения, что все это дело его рук, а потому полиция сейчас же из почтовой конторы бросилась к нему на квартиру. «Здесь живет чиновник Буйницкий?» — спросил пристав заспанную хозяйку меблированных комнат, в которых жил Буйницкий. «Как же здесь, пожалуйте, они дома, недавно пришли», — отвечала хозяйка, провожая нежданных гостей со свечой к дверям комнаты Буйницкого. Но дверь комнаты оказалась запертой на замок изнутри и не отворялась, несмотря на самые энергические стуки присутствующих. Пришлось отворить дверь с помощью слесаря. На полу посредине комнаты было разбросано форменное платье Буйницкого и валялось несколько мелких, никуда не годных уже его вещей. Больше ничего не было. И только отворенное из комнаты в сад при доме окно свидетельствовал, что Буйницкий приходил домой лишь переодеться в штатское платье, в котором он и мог выйти из своей квартиры через окно. Всю ночь полиция всюду его разыскивала, в городе и на окраинах, но совершенно безуспешно. Буйницкий исчез из Симферополя бесследно. На другой день выяснились мельчайшие подробности похищения им денежного постпакета. Это было 23 июня 1890 года, поздно вечером. Из симферопольской почтовой конторы ежедневно на двух перекладных отправлялась корреспонденция к вечернему поезду железной дороги. На первой перекладной шла денежная корреспонденция, которую сопровождал дежурный чиновник, а на остальной – вся остальная корреспонденция, охраняемая вооруженным почтальоном. На первую перекладную назначался всегда старый опытный ямщик, знавший, например, что во время перевозки почты нигде нельзя на пути останавливаться. А на второй перекладной лошадьми правил обыкновенно кто-либо из молодых ямщиков. 23 июня Буйницкий не был дежурным и не должен был сопровождать по этому почту, но предложил сам дежурному чиновнику заменить его. Подобная замена дежурства одного чиновника другим дозволялась и была в обычае у чиновников. Зная до мельчайших подробностей правила сдачи и приема почт, Буйницкий по дороге к вокзалу надломал немного сургучную печать, которой был опечатан чемодан с денежной корреспонденцией. В почтовом вагоне, принимавший почту чиновник, осмотрел печати на чемоданах и заметил надломанную Буйницким печать, а потому отказался в таком виде принять чемодан. Буйницкий стал его убеждать, что надломанная случайно немного печать нисколько еще не доказывает, чтобы чемодан распечатывался. Но чиновник-формалист стоял на своем и ни за что не хотел принять чемодана. Буйницкому только этого и нужно было. Пользуясь суматохой на вокзале и спешной работой чиновников в почтовом вагоне, он предложил им съездить с чемоданом в почтовую контору и просить ее начальника приложить к чемодану другую печать. Получив на это согласие, Буйницкий взял чемодан под мышку, быстро вышел из вагона, вскочил на перекладную с молодым неопытным ямщиком и приказал ему гнать скорее лошадей в почтовую контору. По дороге, как рассказывал потом ямщик, он слышал за своей спиной звон железных колец, разделываемого без церемонии Буйницким казенного чемодана, и хотел несколько раз оглянуться назад, но всякий раз получал сильные удары в спину кулаком от Буйницкого, приказывавшего ему гнать лошадей скорей, чтобы не опоздать обратно к отходу поезда. Недалеко от конторы Буйницкий приказал ямщику остановиться возле одного дома, говоря, что вечер прохладный, и он на минуту сбегает домой переодеться. Вбежав затем в ворота проходного дома и оставя на дне перекладной пустой чемодан с двумя своими письмами, он, очевидно, направился прямо в свою квартиру. Там он переоделся в заранее, по всему вероятию, приготовленное им статское платье, через окно комнаты выпрыгнул в сад, а из сада через ворота дома вышел на улицу и исчез. Скоро стало известно, что Буйницкий родом из города Болграда, Измаильского уезда, где проживает его жена с двумя малолетними детьми. Поэтому симферопольский полицеймейстер распорядился немедленно телеграфировать в Болград приставу о задержании Буйницкого на случай, если бы он там явился. Затем стало еще известно, что Буйницкий снимался в Симферополе в группе со своими товарищами по службе, поэтому его изображение было вырезано из группы, с него сделано несколько дюжин фотографических снимков, и все они были разосланы в ближайшие полицейские управления и пограничные города для его розысков. Пристав города Болграда, получив требование задержать Буйницкого, сначала по телеграфу, а затем и почтой, с его фотографической карточкой, пришел к убеждению, что рано или поздно Буйницкий должен появиться в Болграде. где у него была семья и родственники. Поэтому он немедленно распорядился повесить в своей канцелярии фотографическую карточку Буйницкого, предлагая каждому всматриваться в черты его лица и при встрече с ним стараться задержать его. Кроме того, для специального наблюдения за появлением Буйницкого в Болграде назначил 3 городовых, которые хорошо знали его в лицо. Из этих городовых старший ежедневно ездил к приходу поезда железной дороги на ближайшую станцию Троянов-Вал, отстоящую в 6-7 верстах от Болграда, и наблюдал за всеми приезжающими лицами. Другие же 2 городовые получили специальную инструкцию следить непрерывно днем и ночью за домом тещи Буйницкого, у которой жила его жена с 2 малолетними детьми и со своей сестрой. В помощь к этим городовым в ночное время назначался особый обход, который незаметно для посторонних не упускал из-под своего наблюдения означенный дом. Но неделя проходила за неделей, прошел месяц, а о задержании Буйницкого не было ничего слышно. В это время я был переведен во 2-й следственный участок Бендерского уезда, камера которого находилась в городе Болграде. Получив предписание суда принять участок и перевести камеру в город Бендеры, я приехал 1 августа в Болград. Остановился я в небольшой комнате в частном доме и сейчас же принялся принимать участок, рассчитывая 3 августа утром выехать со всем казенным имуществом и с делами в город Бендеры. По делам службы мне надо было видеться с местным приставом, который, между прочим, рассказал мне о мерах, которые он принял для задержания Буйницкого, и высказал свою уверенность, что он, рано или поздно, будет им задержан. Это было вечером 2 августа. На другой день, рано утром, я, как сказал, предполагал выехать. Но я ошибся.